Перикл приказал развернуть все паруса и удвоить рвение гребцов. Корабли шли шеренгой, почти одновременно пристав к берегу. Сикионцы, спохватившись, удалились под защиту городских стен. Они успели послать гонца к спартанцам с просьбой о присылке подкрепления. Высадка афинских гоплитов прошла удачно и довольно быстро. К полудню бой разгорелся вовсю. Еще там, на кораблях, Перикл приказал сколотить из бревен несколько помостов, весьма похожих на плоты, которыми пользуются жители горных краев, сплавляющие лес, например, в Колхиде. Назначение их полностью выявилось у стен Сикиона. Бревенчатые помосты были переброшены через рвы и сослужили пехотинцам отличную службу. Заранее запасся Перикл и стенобитными машинами, которые вовремя доставило ластовое судно, шедшее к Сикиону по приказу военачальника. Перикл разбил свой лагерь на виду города, разделил войско надвое. Одна половина вела боевые действия против Сикиона, а другая тем временем отдыхала. К концу дня войска менялись своими местами. Стенобитные машины таким образом действовали и днем, и ночью. Это было необходимо для того, чтобы захватить город до прибытия спартанского подкрепления. Сикионцы, надо отдать им должное, сражались храбро. Их часовые на стенах вовремя предупреждали об опасности, и воины устремлялись туда, где грозила беда. Однако было заметно, что в обороне немало упущений. Главное, слишком поздно оповестили население о появлении Перикловой эскадры. Внезапность нападения противника со стороны моря оказалась неучтенной. Сикионцы не ждали. Первая брешь была пробита в стене с западной стороны. Подкоп устроили афиняне столь искусно, что стена обвалилась мгновенно, открывая свободный доступ к городу. Сикионцы пустили в ход камни и кипящую смолу. Они метали дротики и некоторое время сдерживали натиск врагов. Перикл приказал ни днем, ни ночью не давать покоя защитникам пролома, а тем временем готовился новый подкоп под прикрытием настила из бревен. Сикионцы с надеждой и нетерпением поглядывали на юг, откуда должна была поступить помощь, но, увы, она запаздывала. Афиняне же все усиливали свой натиск. Через 10 дней рухнула стена в другом месте, в противоположном первому пролому направлении. Силы обороняющихся были поделены надвое. Перикл направил свой главный удар по первому пролому и овладел частью города. А помощь Сикиону все не приходила. Перикл приказал разрушить стены, сравнять их с землею. Это уже не представляло особых трудностей. Легковооруженные уничтожали посевы, сады, строения, находившиеся вне городских стен. Потребовалось еще несколько дней для того, чтобы победа была полной. Тот, кто присутствовал при этом, говорил: «Вот город, который не скоро подымется, ибо он сравнен с землей». Это было воистину так. Водрузив трофей на берегу моря, Перикл посадил войска на корабли и отчалил дальше от берега. Ластовому судну приказал следовать на запад, сам же взял курс на север. А на утро отдал новый приказ — поворачивать на запад, кораблям построиться в боевой порядок. Это было сделано для того, чтобы достойно встретить враждебную киркирскую флотилию, весть о движении которой дошла до Перикла. Но позже выяснилось, что весть эта была ложной. «Не нравится мне Парал», — сказала Аспазия. «Что с ним? Глаза не нравятся, они тусклые. Пьет все время воду, требует похолоднее, жалуется на боль в голове. Наверное, боролся в гимназии дольше обычного», — предположил Перикл. 20 лет это бывает, а глаза? Переутомился, сердце тоже устает. Это тотчас же отражается в глазах, а боль в голове? Наверное, солнце припекло. Парал говорит, что ломит ноги. Наверное, ловко подставили ему ногу. От подножки это случается. Я сам испытывал это, и не раз. «О боги!» — проговорила Аспазия, молитвенно сложив руки и склонив голову в знак полной покорности их воли. «Отвратите страшную болезнь от Парала!» Перикл вздрогнул. «Неужели в довершении ко всему его дом посетит эта ужасная чума? Нет, это было бы слишком. Разве мало жертв? Умерла сестра, умерли близкие и дальние родственники. Что еще надо судьбе?» Он сказал: «Хорошо, что наш маленький Перикл в горах. Там воздух значительно чище». А Парал не послушался, проговорила она. «Он уже взрослый, у него свои мысли и свои дела», — заметил отец. «Люди говорят, вот она отправила в горы своего сына, а пасынка оставила в душном городе». «Мало ли что болтают», — сказал он. Аспазия вздохнула глубоко-глубоко. Он подумал, что ей недостает воздуха. «Смерть косит людей», — сказала она. «Да, он знает это. Жестокие набеги лакедемонян загнали жителей Аттики в Афины. Город набит до отказа. Оттого-то и чума. Больные горят, словно в огне. Они тянутся к колодцам, жажда... Неутолимая жажда одолевает их. Внутренний жар все время гонит их к прохладе. В конце концов, внутренний жар лишает их разума. Обезумевшие люди бросаются с крыш и разбиваются насмерть. Чума никого не щадит. Она порождение войны со Спартой. Однако надо вытерпеть, выстоять, не поддаваться женскому плачу. Иначе конец Афинам, иначе... Конец Аттики и ее могуществу. Чума есть следствие войны со Спартой. «Вы, политики, — сказала Аспазия, — все хорошо объясняете. Умом это можно понять. Но что ты скажешь матери или овдовевшей жене, у которой на руках пятеро ртов? Удовлетворит ли ее твое объяснение?» Перикл, осунувшийся за последние месяцы, полностью сохранил то спокойствие, которое часто выводило из себя его врагов. Они кляли его, а он спокойно их выслушивал. Они поливали его грязью, а он слушал, слушал их внимательно. Они грозились ему, а он терпеливо выяснял все их претензии. «О, Перикл, до какого же предела простирается твое долготерпение?» Он опустил голову на свои сильные руки, большую голову на большие руки. Перикл сказал жене: «Матерям объяснить все это невозможно. Вдову утешить трудно. Сердце не поймет и не примет всего этого. Однако человек — существо мыслящее. Там, где слабость сердца, должен прийти на помощь разум. Вот единственный путь для спасения Аттики. Другого нет». И быть не может. Аспазия нетерпеливо подняла руку. Это была и та, и не та Аспазия. Та была одинокой гетерой, а эта — хозяйкой дома. Да еще какого? А эта — мать и жена. «Не кажется ли тебе, что эллины заняты, может быть, очень важным, но весьма неблагодарным делом?» «Каким именно?» — спросил Перикл, не поднимая головы. «Это дело — бесценный кладезь для добывания доблести и славы. Это дело — великий клад для историков вроде Геродота и Фукидида. Это дело — путь к славе и бессмертию. А я говорю, нет дела более неблагодарного и ужасного по самой сути своей, чем то, которым по горло сыты эллины». Перикл медленно выпрямился, скрестил на груди руки и попытался угадать, какое же это такое необыкновенное дело. А потом, немного погодя, спросил: «О каком деле говоришь, Аспазия?» «Прости меня, но мне казалось, что слова будут излишними. Разве изъясняюсь непонятно? Разве язык мой недостаточно ясен? Я говорю о великом, славном, прекрасном, но безумном предприятии. Смысл твоих слов будто понятен, я только не знаю, к чему они прилагаются». Аспазия вытянула руку, указывая перстом прямо на Перикла, на глаза его, на самые зрачки. «Ты, великий Перикл, не можешь понять меня?» «Вот в эту минуту нет. В таком случае мне придется продолжать свою речь. Перикл кивнул, дескать, придется. И Аспазия сказала: «Неужели это не приходило в голову даже тебе?» Она подбоченилась, как истая милетянка. «Неужели? Вот континент, на котором живут люди, говорящие на одном языке и происходящие от одного корня матери. Это эллины. Вот острова, разбросанные по трем морям, и на них тоже живут люди одного корня и одного языка с нами. Что же происходит? Что я наблюдаю вот уже с тех самых пор, как я начала кое-как понимать этот свет? А происходит самое непонятное и ужасное. Эллины заняты, притом основательно, уничтожением друг друга. Нет и не было в прошлом людей, более искусных в самоуничтожении. Если бы я имела к тому способности, то написала бы об этом целую книгу. Представь себе искусство самоуничтожения. Как это тебе нравится?» «И я скажу», — начал было Перикл. «Нет, я еще не окончила свою мысль», — сказала Аспазия. «На берегах Понта, на обширных пространствах Средиземноморского побережья, живут и развиваются лерухии. Мы и их втянули в братоубийственную войну. Вдали от метрополии они не чувствуют себя в достаточной мере избавленными от военных невзгод. И если посмотреть с высот Олимпа, где боги держат свой мудрый совет, нельзя не прийти к печальному выводу. Эллины ведут себя столь неразумно и глупо, что даже невозможно рассказать». «Ты кончила?» — спросил Перикл. «Нет. Хочу высказать еще одну мысль. Я думала над этим по меньшей мере 20 лет, когда на нас шли персы, когда эта азиатская туча, способная заслонить солнце, натолкнулась на доблесть эллинов, можно было сказать безошибочно: эллины воюют, они выживут. И недаром воспел эту войну Софокл. Недаром посвятил ей свою жизнь наш друг Геродот. Поэты еще долго-долго будут воспевать это время, время доблести эллинского духа. Но теперь, когда началась эта ужасная война со Спартой, я говорю, победителей здесь не будет». «Это неверно. А я утверждаю, не будет. И откуда им взяться? Тот, кто уйдет целым и невредимым с поля боя, найдет себе конец дома, на своем пороге. Его скосит чума. Кто выживет после ужасной чумы, того подомнут враги. Они появятся, эти враги, они придут непременно с севера, с запада, из-за моря, непременно придут, подобно амазонкам. Но тогда уже не будет Исея, и вечное рабство или полное уничтожение ждет каждого эллина. Вот что я хотела сказать».